победитель. Удовольствия от перины князь так и не получил. Гость ушел глубокой ночью, после того, как они на пару опустошили почти все бутылки и истребили большую часть закуски. Проводив боярина до пролома в стене, Андрей кое-как добрался до своей светелки и успел уснуть еще до того, как голова коснулась заботливо взбитой подушки. А на рассвете, несмотря на боли в висках и пересохшее горло, пришлось вновь подниматься в седло. В далеком Нижнем Новгороде у причалов простаивали ушкуи и ладьи, которым надлежало спешно возить припасы в Ивангород. Дождавшись, пока ярыга седлает коня, Зверев сунул ему еще рубль и крутанул вокруг пальцем. «Придай этому всему хотя бы слегка обитаемый вид. Окна заделай, частокол поправь, ворота откопай, двор выкоси и вообще одежду новую купи, вчера еще велел». «Не поспел за день, княже». «Ну так успевай, чтобы в следующий раз я приехал и удивился». «А когда ждать-то, Андрей Васильевич?» Еремей отступил и перехватил скакуна за усцы. «Каждый день жди», — подмигнул ему князь. «Не расслабляйся. Да, и хоть кур каких-нибудь заведи. Не все же по харчевням за едой бегать. Все, с Богом». Назад Андрей мчался опять же на почтовых, но уже не гнал во весь опор, и в Нижний попал вечером третьего дня. Остановился в городе на трехэтажном постоялом дворе между домом воеводы и западной стеной. Тесно и дорого, но на этот раз он все равно был без лошадей и без холопов, а для престижа полезно. Почтового скакуна князь оставил на станции, получив обратно казенный залог. Еще перед сном Андрей кликнул хозяина и истребовал с рассветом вызвать к себе самых видных и честных купцов, торгующих зерном и мясом. И казенная служба потянулась снова в самом что ни на есть нудном варианте. Разобравшись поначалу, кто, сколько и каких припасов готов доставить для ратных нужд, Андрей с утра встречался с купцами, потом вместе с ними отправлялся по амбарам, перебирая между пальцами овес и пшено, нюхая пласты вяленого мяса, растирая между пальцами сушеное. Он следил, чтобы в трюмы грузили именно тот товар, что показывали для оценки. Писал расписки, ехал к новым амбарам или воскам, вновь нюхал, щупал, пробовал на зуб, грузил, писал, считал, взвешивал, заказывал, требовал, ругался. По его прикидкам, взрослому мужику в сутки требовалось хотя бы полфунта мяса, граммов 200 в здешних измерениях. На 60 тысяч ратников это уже получалось 750 пудов в день, полный ушкуй. А если это перемножить на месяц, а если на 4? А еще людям нужна каша, сало, вино, чтобы не болели, лупки и мох для ран, порох, свинец, дробь, жребий, наконечники для стрел, запас сабель, уксус для пушек, масло для ламп, фитили, деготь. И все это в неимоверных количествах. Только и успевай грузить, проверять да отвешивать от рассвета до заката, неделя за неделей. Нудную бесконечную работу в Петров день оборвал в неуместный в будни радостный колокольный перезвон. Андрей как раз отправлял вниз по реке очередной ушкуй с порохом и двумя пушечными стволами. Пищали. Они ведь лишними никогда не бывают. Дождавшись, пока корабль отвалит от причала, князь двинулся назад на постоялый двор, думая, у кого узнать, что случилось. Но ответ пришел сам, с бегущими навстречу босоногими мальчишками, орущими во всю глотку. «Казань пала! Казань сдалась! Нет больше Казани!» В голове словно взорвалась бомба. «Как пала? Когда? Почему? Кто начал с ней воевать? Почему он, организатор этой самой войны, ничего не знает?» Андрей остановился, проводил отроков взглядом, но спрашивать ничего не стал. Откуда им знать? За ответом следовало идти к воеводе. Двор перед воеводским домом оказался запружен мужчинами разного возраста, от 20 до 40 лет, но одетых совершенно одинаково. В длинные синие кафтаны и синие же шапки с беличьей оторочкой. За спинами у всех были самые настоящие бердыши, сделанные по образцу тех, что придумал Зверев, и почти все держали тяжелые ручные шестигранные пищали или опирались на них. — О, Андрей Васильевич! — обрадовался воевода князь Сицкий, стоявший здесь же у ворот с одним из странных гостей, худосочным, свалившимися щеками и чахлой узкой бородкой. «А я как раз смерда за тобой посылать пытался. Эти ратники в твою душу прибыли». «Как это?» — не понял Зверев. «Здраво будь, княже!» — скинув шапку в пояс, поклонился худосочный. «Посланы мы из Москвы в новую крепость, что на Свияге построена. Службу охранную нести». Поведение моментально выдало в ратнике смерда. Боярин так раболепно, даже царю кланяться не станет. «Сколько вас? И откуда вы такие взялись?» 800, княже!» Худосочный выпрямился, но шапку не надел. «По царскому указу мы подрядились. Объявили в Москве, что государь среди вольных людей охотников до службы ратной созывает. Огненным боем сражаться. Каждому освобождение тягло за службу дает. Отрез земли в наследное владение и рубль в год от казны на снаряжение. Вот мы это и подрядились». «Стрелки, значит», — кивнул Андрей. «Так вы из Москвы прискакали? Что там про Казань известно?» «А ничто не ведаешь, княже», — встрепенулся стрелец. «Пала Казань. Взял ее воевода наш славный, князь Василий Серебряный Оболенский. Покорил единым ударом». «Это как?» «Послал его государь к Казани, в крепости тамошней сидеть». Худосочный стрелец отер усы, словно после кружки пенного пива. «Однако же князь томиться за стенами не стал. Прямо на бусурманскую столицу двинулся. 18 мая, сказывают, свое знамя под вражескими стенами распустил. Татарку их увидел снаружи и побил, а сам к воротам попытался прорваться. Тут на бусурман такой ужас напал. Взбунтовались они супротив отродья иноземного, что возле хана малолетнего засело. Те добро свое, жен с детьми, побросали, добежать кинулись из города. Но князь супостатов догнал, да в полон взял. Вместе с главным русским ненавистником, ханом Кощаком. В путах подлого разбойника князь в Москву доставил. Там его за злобность и деяния против Руси сотворенные тут же и повесили. Вместе с князем Серебряным государю посольство от Казани прибыло. Рабов русских отпустили аж 60 000. В ноги царю татары поклонились, верности вечной поклялись и запросили к себе в ханы Шиха-Алея, верного слугу государева. Иван Васильевич на то свое соизволение дал, и ныне хан Аллея Вестима уж до Казани добрался. «Черт!» — выдохнул Зверев. «Ага!» — радостно подтвердил стрелец. «Повесили черта!»